Глава 35. А потом он говорит: «Гоните его в шею, этого заместителя министра!» Отец громко смеется, и его смех моментально подхватывают остальные. При желании он умеет быть душой компании. «А тот что, замминистр который?» Просмеявшись, уточняет мужчина, сидящий напротив. Его зовут Николай, живет в Коста-дель-Соль с семьей уже пару лет. На ужин он пришел с сыном, который вот уже час молча ковыряется в тарелке и лишь изредка кивает услышанному. То, что эти люди богаты, ощущается во всем. То, как лениво расслабленно себя держит, сидя в самом пафосном ресторане побережья. В отблеске дорогих часов, украшающих их запястья, и даже в оттенке загара, золотисто-бронзовом, какой бывает от прогулок на яхте. «А вы чем занимаетесь?» Интересуется отец, глядя на отпрыска этого Николая. Я плохо запомнила, как его зовут. То ли Иван, то ли Игорь. Венчурными инвестициями. Оторвавшись от тарелки, Иван или Игорь мечет быстрый взгляд в меня. И, к слову, довольно удачно. Вставляет Николай, с гордостью глядя на сына. У Вани хорошее чутье на прибыльные проекты. Видимо, есть в кого. Замечает отец. Венчурные инвестиции – дело рискованное. Но не для тех, кто дружит с головой. Усмехнувшись, я тянусь к вину. Меньше месяца назад отец отбывал срок. А сегодня под бокал элитного шардоне рассуждает о венчурных фондах в попытке завести дружбу с местными новоришами. Удивительно, как много всего начинаешь замечать, когда слетают розовые очки. Например, то, как отец, которого ты считала оплотом ума и цельности, банально заигрывает с людьми, которых знает не больше суток. И дело не в симпатии и дружеском расположении. Теперь я твердо уверена, что подобные сантименты отцу чужды. Он привык использовать людей. Хоть того же Евгения. Как он тогда сказал? «Сейчас Евгений мне нужен, но когда придет время, его рядом не будет». Николай по какой-то причине тоже ему понадобился. И когда отец получит желаемое, он отпихнет его от себя, как старый засаленный носок. «А моя Линда учится на стилиста». Отец смотрит на меня с фальшивой улыбкой. «Лучшая студентка на курсе». Три пары глаз моментально устремляются на меня. Иван даже открывает рот с явным намерением что-то спросить, но я его опережаю. На стилиста я уже не учусь. Поднеся бокал ко рту, я вытряхиваю из него последние капли. И вообще нигде. Отцовский взгляд больно хлещет меня по лицу. Но я терплю. В этом заключается суть наших отношений в последние две недели, в молчаливом противостоянии кто кого. Я устала жить во лжи. Меня от нее в буквальном смысле тошнит. Уж лучше уродливая правда. Линда взяла небольшой академический отпуск. Поясняет отец в попытке свести все к шутке. Вот как? А почему? Неожиданно подает голос Иван, оглядывая меня с интересом. И пока я прикидываю, стоит ли сообщать ему, по какой причине я променяла учебу на карьеру официантки, за меня отвечает отец. У нее возникли проблемы со здоровьем. Я трогаю за рукав проходящего официанта. Можно повторить вино, пожалуйста? Местный климат решит любые проблемы со здоровьем. Николай поднимает бокал. Поверьте мне. Для этого я ее сюда и привез. Чокнувшись с ним, отец пьет. Ради моря и климата. Прикрыв глаза рукой, я беззвучно смеюсь. Ради здоровья дочери бросил все, что было ему дорого. Прямо-таки претендент на премию «Отец года». «Ну и какого черта ты смеялась весь вечер?» Сурово спрашивает отец, когда мы выходим на крыльцо. «Чтобы продемонстрировать, какая у меня идиотка дочь». «Именно для этого». Сухо отвечаю я. «Еще для того, чтобы не сдохнуть от скуки». Этот Николай — близкий друг мэра и владеет половиной недвижимости здесь. Могла бы не разыгрывать из себя одичалую. Я безучастно смотрю на цветок гибискуса, торчащего из живой изгороди. Как я могла всего этого не замечать? Тягу отца к полезным знакомствам, умение говорить нужные слова в нужный момент, его расчетливость и цинизм. Завтра они пригласили нас на прогулку на яхте. Его тон смягчается. Постарайся вести себя нормально. Я слышала, что пригласили. Мне обязательно быть? Обязательно. И присмотрись к Ивану. Он перспективный. Меня посещает дежавю. Точно так же отец говорил о Родионе, когда мы как-то приехали к ним в гости. Перспективный. Присмотрись. Зато теперь понятно, в чем дело. Он решил обзавестись полезными связями, используя меня. По возвращении в дом я сразу же запираюсь в комнате и включаю телевизор. Фильмы и всевозможные ТВ-передачи стали моим спасением. Я смотрю их в любое свободное время, лишь бы поменьше думать и не иметь необходимости спускаться вниз. Иногда, к несчастью, мысли о севере прорываются сквозь пелену безысходности. И вот тогда становится по-настоящему плохо, потому что я была не права, а он прав. Общак украл мой отец. Упав на кровать в своем новом дорогущем платье, я открываю телефон. Там по обыкновению нет ничего. Ни единого звонка, ни единого сообщения, ни одной весточки от него. Глаза я закрываю еще до того, как успевают вытечь слезы. Все прогнозируемо. Север ведь предупредил, чтобы я больше не приходила за помощью. С чего бы ему мне звонить?